Глава 13. Кристина жила в пригороде, и я часто бывала у нее в гостях. Ее бабушка много работала, и поэтому обычно мы были одни в пустой квартире. Нам нравилось дурачиться, писать парням и пить алкоголь. Я все чаще стала пропускать учебу и, конечно, волновалась, что моя сестра узнает об этом. Но я не ходила на учебу не потому, что катилась по наклонной, как мне сказала моя одногруппница, глядя на мой образ жизни. Просто мне было там неинтересно. Это было третьесортное учебное заведение со скучным преподавательским составом и неблагополучным контингентом студентов. Я считала, что попала туда по чистой случайности. Собственно, так оно и было. Моя бабушка была хорошей знакомой директора этого заведения, который и уговорил отдать свою драгоценную внучку туда учиться. Но на момент этой договоренности заведение имело совсем другой статус. Студенты ездили по обмену в Америку и Европу. Это было чуть не одно из лучших учебных заведений, не относящихся к высшим. Но буквально перед моим туда приходом все изменилось. Контракты с заграничными учебными заведениями по каким-то причинам были разорваны. Половина преподавателей сменилась, и, соответственно, студенты тоже пришли из другого социального класса. Я не понимала, что там делала. Половину лекции преподаватель тратил на то, чтобы успокоить буйных студентов, а оставшуюся половину пытался вбить им в голову очевидные вещи. Мне было скучно. Я считала себя выше этого во всех смыслах слова. Разумеется, иногда я посещала занятия, но каждый раз это было для меня мучение, и все чаще я стала их пропускать, вообще теряя нить происходящего там. Зато наши встречи с Кристиной с каждым днем становились все более насыщенными. Иногда мы сидели в кафе недалеко от места проживания Кристины и пили пиво. Зачастую к нам подсаживались какие-то парни. Оказалось, что это были знакомые Кристины. Я не могла запомнить их имен, но громко смеялась над их шутками. Они действительно были забавными и остроумными, либо я воспринимала их так через призму алкоголя. Я ограничивалась веселым времяпрепровождением с ними и никогда не хотела идти дальше. Никто мне не нравился настолько, чтобы я захотела с ним переспать. Хотя уже давно из любопытства мне хотелось сделать это. Сверстников я отмела сразу. Ну что может уметь в постели мальчик 17 лет? Стариков тоже. К ним я относила всех, кому было за 35. Мне казалось, что любой мужчина, который меня существенно старше, будет меня поучать. Вроде он такой мудрый, и ему есть что мне рассказать о жизни. Мне казалось это жутко несексуальным. И вообще я терпеть не могла, когда партнер, в общем смысле этого слова, будь то подруга или твой мужчина, дает тебе понять, что он гораздо опытнее и умнее. Мне хотелось, чтобы это произошло естественно, по нашему обоюдному согласию, безо всяких нравоучений и неловких моментов. Но подходящих кандидатур вокруг не было. Тем не менее, количество поклонников у меня росло. То ли от уверенности в себе, которая пришла вместе с туфлями и званием манекенщица, то ли я стала лучше выглядеть благодаря вкусу, который у меня раскрылся в агентстве, то ли в моем окружении просто стало больше парней из-за того, что я меньше времени проводила за книгами и больше в компаниях. Сегодня я встречалась с одним из таких поклонников. Его звали Виталя. Он был для меня чем-то новым, со своими крашенными волосами и яркой одеждой. Нет, вообще мне не нравились такие парни. Я просто решила попробовать его ради эксперимента. Подобный эксперимент я проводила летом с квасом. По внешнему виду и запаху я знала, что квас мне не понравится, но решила дать ему шанс и попробовала. Квас я немедленно выплюнула и больше никогда к нему не приближалась. С Виталией произошло почти так же. Мы встретились вечером на главной площади города, и он предложил немного прогуляться. Вообще, обязательным атрибутом свидания я считала поход в кафе, тем более в холодное время года. Для меня это было само собой разумеющимся. Но он почему-то не пригласил меня туда. На улице стало холодно, и я сама предложила зайти в какое-нибудь заведение и чего-нибудь выпить. Он кивнул и привел меня в столовую. Я села на пластиковую скамейку, а Виталя пошел к стойке самообслуживания. Я окинула глазами это помещение, Вокруг практически никого не было. Вдалеке сидела семья с детьми и с кучей еды на столе. Родители громко поучали детей, а те были недовольны. Обстановка была совсем не романтичной. Через пару минут Виталий вернулся и поставил передо мной кружку с кипятком и пакетик зеленого чая на блюдце. Я с нескрываемым удивлением посмотрела на него. Это было для меня словно оскорбление. Я, манекенщица с загаром, из солярия и опытом дефиле, с дорогущими туфлями, а ты предлагаешь мне зеленый чай из пакетика на пластиковой лавке? Сидеть тут и пить этот чай было для меня высшей степенью унижения. Я сказала, что мне нужно в туалет, и незаметно вышла из заведения. Да, мне было немного стыдно, что я его вот так кинула. Но чай из пакетика? Серьезно? Сразу же, как я вышла из столовой, я позвонила Кристине. «Нет, ты представляешь?» – возмущалась я. Кристинка громко смеялась в трубку. «Тебе нужно заранее узнавать, куда тебя приглашает парень», – сказала она. «Ага, и просить выписку с банковского счета, чтобы быть уверенной, что у него есть больше 10 рублей. Хотя, возможно, что он просто жадный». Я пришла домой и мигом направилась в душ. У меня было ощущение, что надо мной надругались. Хотелось смыть с себя все воспоминания сегодняшнего дня. Я понимала, что стала настоящей сукой. Такой, как я видела остальных манекенщиц, когда только пришла в агентство. Но мне нравилось это ощущение. Именно сейчас у меня было чувство, что я по-настоящему живу.